за окном. Грязный бинт и окно за окном. Я увидел тень, я видел в небе, там кто-то ходит. Я увидел тень, нуждающих окон восковые огни. Грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном. Запретите мне, я торчу на одном и том же. Запретите мне, все равно уже кайф пошел. Грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном. На ровном месте сон наоборот, воз чашки моей вины. Грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном. Грязный бинт и окно за окном.